Илья Львович Фейнберг, Абрам Петрович Ганнибал, прадед Пушкина. Разыскания и материалы. Ответственный редактор А.Б. Давидсон. Составление, подготовка текста, вступительная статья и подбор иллюстраций Майль Фейнберг. Москва. Главная редакция восточной литературы, издательство «Наука», 1983 год. Аннотация. Книга известного советского литературоведа Ильи Львовича Фейнберга 1905-1979 годы представляет собой сборник работ разных лет. Открывает книгу работа, рассказывающая о жизни прадеда Пушкина, знаменитого арапа Петра Великого.